Выпал первый снег. Я с грустью смотрела, как кружатся в воздухе легкие хлопья. Уже год, как я находилась в чужом мире. Если сравнивать тот первый день, когда я брела по разбитой дороге, не понимая, куда попала, и нынешний, где я мама пятерых детей, то становилось удивительно, как многое я сделала, чтобы прижиться в Карфанге. «Тут такое дело...» Голос у Зонды был виноватый. Я сразу поняла, что простым советом не отделаться. Близнецам не в чем ходить. «Как? Как можно за месяц убить крепкую обувь?» Я смотрела на разбитые ботинки, которые принесла Зонда, и не понимала, где у нас такие нехоженые места, чтобы напрочь оторвалась подошва. «Придется идти в город», — вздохнула моя помощница. «Если они будут сидеть дома, разнесут его по камешку». То, что я так долго откладывала, случилось. Лесик, хоть и рвался пойти с нами, был оставлен дома. На базарной площади наверняка многие помнят, как он кричал: «Я лорд Тризор». «Мы осторожно, себя выпячивать не будем», — убеждала его Зонда. «Замотаемся платками, только носы и будут видны. Мы же ничего плохого не сделали, чтобы за нами охотиться. И не забывай, что я маг. Так силой могу шарахнуть, что любой дурачком станет. Ты лучше сам поберегись и детей без внимания не оставляй». Какая мать уйдет из дома без наставлений? «Дверь никому не открывай, кто бы ни пришел. Сам понимаешь, решат, что в усадьбе окопались псы». Давая советы, я быстро одевалась. Повязала старую шаль крестом на груди. Волосы спрятала под глубокую шапку. Никакой привлекающей внимания одежды. Зонда оделась так же. Мы походили на двух деревенских теток, выбравшихся в город по нужде.